Именно в этот момент Ринсвинт осознал, что в окружающей его действительности не хватает чего-то очень важного. Ему потребовалось какое-то время, чтобы понять, чего именно. Вот уже несколько минут никто не пытался что-нибудь ему продать. Вальхали, наверное, это означало, что ты мертв. Они с сундуком и кониной остались одни в длинном тенистом переулке. С некоторого расстояния доносился шум городской суеты, но в непосредственной близости от того места, где они находились, не было ничего, кроме выжидающей тишины. «Они убежали», — заметила Канина. «Значит, на нас сейчас нападут?» «Возможно. За нами по крышам следует трое мужчин». Ринсвинд, сощурившись, взглянул вверх, и примерно в этот же миг трое человек, облаченных в развивающиеся черные одежды, легко спрыгнули в переулок, преграждая дорогу. Оглянувшись, волшебник увидел, как еще двое вынырнули из-за угла. Все пятеро держали в руках длинные сабли, и хотя нижняя половина их лиц была скрыта повязками, сомнений быть не могло. Все вновь прибывшие почти наверняка зловеще ухмылялись. Ринсвинд постучал по крышке сундука и предложил «Фас!». Сундук какое-то мгновение стоял, как вкопанный. Затем развернулся, подошел к Канине и уселся рядом с ней. У него был слегка самодовольный и несколько смущенный вид. «Ах ты!» — рявкнул волшебник и дал ему пинка ногой. «Чемодан вшивый!» Придвинувшись поближе к девушке, которая с задумчивым видом оглядывала окрестности, Ринсвинд спросил, «Ну и что теперь? Предложишь им по-быстрому сделать химзавивку?» Незнакомцы осторожно приблизились. Ринсвинд заметил, что все их внимание сосредоточено исключительно на Канине. «У меня нет оружия», — сообщила она. «А что случилось с твоим знаменитым гребнем?» «Оставила на судне». «У тебя что, вообще ничего нет?» Канина слегка переменила положение, чтобы держать в поле зрения как можно больше разбойников. «Ну, есть пара шпилек для волос», — уголком рта сообщила она. «Они на что-нибудь годятся?» «Не знаю, никогда не пробовала». «Это из-за тебя мы оказались в такой ситуации». «Расслабься. Я думаю, они просто возьмут нас в плен». «О, тебе хорошо говорить. На тебя на этой неделе не установлена специальная скидка». Сундук, который не совсем понимал, что происходит, пару раз щелкнул крышкой. Один из незнакомцев осторожно вытянул вперед саблю и ткнул Ринсвинда в поясницу. «Видишь, они хотят куда-то нас отвезти», — сказала Канина. Но вдруг заскрежетала зубами. «О, нет!» «Что теперь?» «Я не могу!» «Чего не можешь?» Канина обхватила голову руками. «Не могу позволить себе сдаться без борьбы! Я слышу, как тысяча моих предков-варваров обвиняют меня в предательстве!» С жаром прошептала она. «А ты попробуй не сдаваться!» «Нет, правда, это не займет и минуты!» В воздухе внезапно что-то мелькнуло, и ближайший незнакомец, издавая булькающие звуки, небольшим бесформенным комком рухнул на землю. Затем локти Канины отлетели назад и врезались в животы тех, кто подкрадывался сзади. Ее левая рука, отскочив, пронеслась мимо уха Ринсвинда со звуком, напоминающим треск рвущегося шелка, и повалила человека, стоящего за спиной волшебника. Пятый разбойник попытался спастись бегством, но был сбит с ног подсечкой и, падая, сильно ударился головой о стену. Канина скатилась с него и села, тяжело дыша. Ее глаза оживленно блестели. «Мне не нравится в этом признаваться, но теперь я чувствую себя гораздо лучше», — заявила она. «Хотя только что предала благородные парикмахерские традиции. О! О!» «Ага», — мрачно подтвердил Ринсвинд. «Я все думал, когда же ты их заметишь». Канина обвела глазами шеренгу лучников, появившихся у противоположной стены. На их лицах застыло то флегматичное бесстрастное выражение, которое присуще людям, уже получившим деньги за будущую работу и не особенно возражающим против того, что эта работа требует кого-то убивать. «Пора пускать в ход шпильки», — констатировал Ринсвинд. Канина не шелохнулась. «Мой отец всегда говорил, что на людей до зубов вооруженных эффективным метательным оружием бесполезно идти в лобовую атаку», — объяснила она. Ринсвинд, который был знаком с Коиновой манерой выражаться, посмотрел на нее с недоверием. «Ну, вообще-то он говорил», — добавила Канина, — «никогда не пинай взад дикобраза».